Глава третья. Я рассказал Чарли обо всем, что произошло в этот день. Постепенно вся веселость оставила его, и под конец он сделался чрезвычайно мрачным. «И он останется безнаказанным», — сказал Чарли, когда я закончил. «Да, конечно. Вы ведь помните, что его отец — член жокейского клуба?» «Помню». Джоди Литц вне подозрений. Отец Джоди, Квинтус Литц, добился высокого положения в мире скачек благодаря тому, что родился пятым сыном Пэра, владел несколькими скаковыми лошадьми и был знаком с нужными людьми. Он обладал внушительной внешностью. Высокий, плотный, красивый, и его голос и манеры источали глубокую уверенность в себе. Он умел пронизывать людей взором красивых серых глаз, глубокомысленно поджимать губы и таинственно качать головой в ответ на вопросы, показывая, что знает, но не имеет права отвечать. Я про себя думал, что его благородный вид и величественные манеры — нечто вроде великолепных портьер, предназначенных для того, чтобы скрывать внутреннюю пустоту. Впрочем, он, несомненно, был человек честный и благонамеренный. Квинтус весьма гордился Джоди, гордо выпячивая грудь и сияя от радости на ипподромах от Эпсома до Йорка. С точки зрения Квинтуса, его сын Джоди, энергичный, умный и толковый, не мог сделать ничего дурного. Квинтус верил ему во всем. А он, несмотря на отсутствие мозгов, имел достаточный вес в обществе, чтобы повлиять на мнение официальных лиц. Как и говорил Джоди, мне не удастся ничего доказать. Если я хотя бы намекну, что он меня обворовывал, Джоди натравит на меня адвокатов, и вся махина жокейского клуба встанет на его сторону. «И что вы намерены делать?» — спросил Чарли. «Не знаю». Я слабо улыбнулся. «Наверное, ничего. Это же несправедливо. Любое преступление несправедливо по отношению к жертве». Чарли сделал гримасу по поводу того, как дурно устроен наш мир, и попросил счет. На улице мы свернули налево и пошли по Бошам Плейс. Как оказалось, мы оба оставили свои машины за углом на Уолтон-стрит. Вечер был холодный, облачный, сухой и ветреный. Чарли спрятал уши в воротник пальто и натянул теплые черные кожаные перчатки. «Ненавижу зиму», — сказал он. «А я ничего против нее не имею». «Вы еще молоды», — сказал он. «Вы просто не чувствуете холода». «Ну, не так уж я и молод. Мне 35. Практически младенец». Мы свернули за угол, и на нас яростно набросился ледяной, как в Арктике, ветер. «Ненавижу», — повторил Чарли. Его машина, большой синий ровер 3500, стояла ближе, чем мой Ламборджини. Мы остановились у его машины, и он отпер дверцу. По улице навстречу нам шла девушка в длинном платье. Ветер рвал ее юбку, и ее волосы полоскались на ветру, как знамя. «Очень содержательный вечер», — сказал Чарли, протягивая мне руку. «Не то, чего вы ожидали», — сказал я, пожимая ему руку. «Это, пожалуй, даже интереснее». Чарли открыл дверцу и сел в машину. Девушка в длинном платье прошла мимо, цокая каблучками по мостовой. Чарли пристегнул ремень, и я захлопнул дверцу. Девушка остановилась, постояла в нерешительности и вернулась к нам. «Извините», — сказала она, — «я хотела спросить». Она вроде бы передумала и замолчала. «Не могли бы мы чем-нибудь помочь?» — осведомился я. Американка лет 20 с небольшим и явно ужасно замерзла. На плечах у нее была лишь легкая шелковая шаль, а под ней легкое шелковое платье, без перчаток, в золотых сандалиях, золотая сетчатая сумочка. В свете уличных фонарей ее лицо казалось совершенно белым, и она дрожала крупной дрожью. «Садитесь ко мне в машину», — предложил Чарли, опуская окно. «Спрячьтесь от ветра». Девушка покачала головой. «Наверное, я...» Она повернулась, чтобы уйти. «Не глупите», — сказал я. «Вам нужна помощь, не отказывайтесь. Но...» «Скажите, что вам нужно?» Она еще немного поколебалась, потом, наконец, решилась. «Мне нужно немного денег». «И все», — сказал я, выуживая из кармана бумажник. «Сколько?» «На такси до Хэмпстеда». Я достал пятерку. «Этого хватит?» «Да, я... Куда их вам прислать?» «Да не беспокойтесь». «Нет-нет, я верну». «Да он этого добра пачками считает», — сказал Чарли. «Не обеднеет он от одной пятерки». «Дело не в том», — возразила девушка. «Если вы мне не скажете, куда их вернуть, я не возьму». «Смешно спорить о морали, когда вы совсем замерзли», — сказал я. «Меня зовут Стивен Скотт. Мой адрес — Ридженс Парк, Мальтхаус. Присылайте, дойдет». «Спасибо». «Да давайте я вас сам отвезу. У меня машина». Я махнул рукой вдоль улицы. «Нет, спасибо», — ответила девушка. «Как вы думаете, каким образом я влипла в эту передрягу?» «И каким же?» Она плотнее закуталась в свою шаль. «Я приняла самое обычное приглашение на обед, а потом обнаружила, что обед должен был иметь продолжение». Поэтому я оставила его еще за супом и сбежала, и только выйдя на улицу, обнаружила, что у меня нет с собой денег. Он заехал за мной домой, понимаете? Она внезапно улыбнулась, показав ровные белые зубы. Надо ж быть такой дурой. «Тогда пусть Стивен сходит и поймает вам такси», — предложил Чарли. «Окей». На то, чтобы поймать такси, у меня ушло несколько минут. Но когда я вернулся, она по-прежнему стояла на улице рядом с машиной Чарли, пытаясь укрыться за ней от ветра. Я вылез из такси, она села в него и без долгих разговоров уехала. «Вот так дураки и ловятся», — заметил Чарли. «Да нет, она говорила правду». «Не факт. Откуда вы знаете, что она не выскочит из такси в двух кварталах отсюда и не отправится вытягивать пятерку из очередного сэра Галахада?» Чарли рассмеялся, поднял стекло, махнул мне рукой и уехал. Утром в понедельник я получил одну хорошую новость и две плохие. Хорошей новостью было письмо со вложенной в него бумажкой в 5 фунтов. «Вот вам, Чарли», — торжествующе подумал я. «Дорогой мистер Скотт, очень благодарна вам за то, что вы так меня выручили в субботу вечером. Видимо, впредь я всегда буду брать с собой на свидание деньги на дорогу. Искренне ваша, Александра Уорд». А плохие новости были напечатаны в газетах. Обе газеты, которые я получал, одна спортивная, другая обычная, высказались по поводу владельцев, бросающих тренеров, которые работают на них в поте лица. В одной заметке говорилось: «Джоди Литц очень тяжело воспринял тот факт, что после всего, что он сделал для мистера Скотта, этот владелец счел нужным объявить, что забирает от него своих лошадей. Как мы уже писали в этой рубрике год назад, Джоди Литц переехал в более обширные конюшни Берксдаун-Корт специально ради того, чтобы иметь возможность разместить всех лошадей Скотта. И вдруг, без малейшего предупреждения, 28-летний тренер оказался брошен на произвол судьбы, при том, что он еще не успел расплатиться с долгами. Возможно, слово «предательство» покажется чересчур суровым, но слово «неблагодарность» здесь вполне уместно». Другая статья была написана в более развязном стиле, свойственном бульварным газетам. Литц, 28 лет, ни с того ни с сего получил по шапке от своего неблагодарного владельца Стивена Скотта, 35 лет. В субботу в Сэндауне он сказал следующее: Я остался на бабах. Скотт послал меня подальше и отправился получать выигрыши и призы за победу своего стиплера Энерджайза, которого я тренировал. Мне ужасно хреново. Бьешься, бьешься ради этих владельцев, а они тебе в морду дают. Пора защитить тренеров от подобных выходок. Ходят слухи, что Лиц намеревается подать в суд. Да, все эти навострившие уши репортеры с блокнотиками присутствовали там не напрасно. Вполне возможно, все они искренне верили в то, что Джоди был пострадавшей стороной. Но ни один даже не потрудился узнать мою точку зрения. Никому, похоже, не пришло в голову, что у моих действий была серьезная причина. Я с отвращением отложил обе газеты, закончил завтракать и взялся за дневную работу. Она, как обычно, состояла по большей части в том, что я сидел в кресле и пялился в потолок. День был тихий и морозный. Я написал письмо мисс Уорд. «Дорогая мисс Уорд, спасибо большое за то, что вернули деньги. Не согласитесь ли отобедать со мной? Продолжения не будет. 5 фунтов на дорогу домой прилагаются. Искренне ваш Стивен Скотт». Вечером я позвонил 3 разным тренерам и предложил каждому взять по 3 лошади. Все 3 согласились, но с опаской. Ни один не спросил, почему, собственно, я порвал с Джоди, хотя газеты все 3 явно читали. Один прямолинейный северный фермер сказал: «Мне нужны гарантии, что вы оставите их у меня как минимум на 1/2. Конечно, если они не охромеют или что-нибудь такое». «Хорошо. Письменное. Если вам угодно». «Ага, мне угодно. Присылайте их вместе с гарантийным письмом, и я их возьму». Для Энерджайза я выбрал большую конюшню в Сассексе, где были созданы самые лучшие условия для стиплеров. Несмотря на осторожный тон и недомолвки тренера Руперта Рэмзи, я понял, что он ставит Энерджайза почти так же высоко, как и я. Последних 3 я решил отправить в Нью-Маркет, в небольшую конюшню, чьи питомцы достигали средних успехов. Стивен Скотт больше никогда не станет хранить все яйца в одной корзине. В конце концов, я с неохотой снял трубку и набрал знакомый номер Джоди. Трубку, однако, снял не он, а Фелисити, его жена. «Что вам надо?» — резко, с горечью спросила она. Я представил ее себе в их роскошно обставленной гостиной. Худенькая и решительная блондиночка, такая же всеведущая и трудолюбивая, как Джоди. Она сейчас, наверное, одета в тугие синие джинсы и дорогую рубашку. На запястье у нее позванивает 6 золотых браслетов, и она благоухает мускусными духами. У нее обычно обо всем было свое мнение, которое она высказывала решительно, не терпя возражений. Но до сих пор она никогда не пробовала своих коготков на мне лично. «Договориться о перевозке», — сказал я. «Стало быть, вы все же решили нас погубить? Вы выживете». «Трепло самодовольное», — зло сказала Фелисити. «Так бы и придушила. После всего, что Джоди для вас сделал». Я помолчал. «А он вам не сказал, почему я решил порвать с ним?» «Из-за какой-то паршивой лишней 10 в счете». «Нет, все было куда серьезнее», — возразил я. «Чепуха». «Спросите у него», — сказал я. «Как бы то ни было, в четверг утром я пришлю за лошадьми 3 фургона. Шоферы будут знать, как выглядит каждая из лошадей и куда их нужно везти. Скажите Джоди, что если он снова вздумает подменить лошадей, ему придется заплатить за лишние перевозки самому». Слова, которыми она меня обозвала, потрясли бы отца Джоди до глубины души. «В четверг», — повторил я, — «3 фургона в разных направлениях. До свидания». «Неприятно. Ужасно неприятно». Я мрачно сидел, смотрел по телевизору какую-то пьесу и не слышал ни слова. Без 9:45 зазвонил телефон. Я выключил телевизор. «Я просто хотел узнать, сэр, как теперь со мной будет». «Раймонд Чайльд. Жокей Стиплер средней руки, 30 лет. Довольно серая личность. Ездил он неплохо, но чем чаще я бывал на скачках и чем лучше разбирался в них, тем отчетливее я видел его недостатки. К тому же я был уверен, что Джоди не мог бы так манипулировать моими лошадьми без помощи жокея. «Я пришлю вам премию за Энерджайза», — сказал я. «Жокеи официально получают процент от суммы приза, но владельцы, которые хотят выразить особую благодарность, часто посылают им дополнительные премии от себя». «Спасибо, сэр». Он, похоже, удивился. «Я ставил на него и выиграл крупную сумму». «Разве?» Раймонд удивился еще больше. «А Джоди говорил, он осекся. Я ставил на тотализаторе». «А-а-а!» Молчание затянулось. Раймонд прокашлялся, я ждал. «Так вот, сэр, а как насчет будущего?» «Мне очень жаль», — сказал я, отчасти даже искренне. «Я благодарен вам за победы, которые вы одерживали. Я пришлю вам премию за Энерджайза, но в будущем на нем будет ездить жокей, который работает с его новым тренером». Раймонд ругаться не стал, он только тяжело вздохнул. «На самом деле, сэр, я вас понимаю». Это было почти равносильно признанию. Ответить я ничего не успел, он повесил трубку.